для денег. Поначалу односельчане посылали ей еду. Даже Дора Брайс, которая ненавидела Рут за ее независимость, пирожки, лепешки, крылышки цыпленка, буханки хлеба. Рут не ела их. Она отвергала их дары, видела в них посягательство на ее личность, хотя стала уже стыдиться этого, понимая свою грубость, неблагодарность, ведь в сущности это было лишь проявлением доброты и заботы. Она и не подозревала, что в ней может быть скрыто такое. Но она же изменилась. Она была не та, что прежде. Или это смерть Бена вскрыла истинную ее сущность? Однако как-то раз, один-единственный раз, она все же сделала попытку покухарничать. Джо принес утром кролика, уже ободранного и нарезанного на куски. Ничего при этом не сказал, просто отыскал блюдо, положил на него кролика и оставил блюдо на полке в кладовой. И в тот вечер она достала муку, сало и испекла пирог, приготовив для кроличьей начинки соус из бульона, трав и лука. И запах ее стряпни наполнил дом, словно возродившаяся жизнь. Она почувствовала пустоту в желудке и боль под ребрами. Пирог вышел из духовки с мягкой ячменно-коричневатой корочкой. Начинка выползала наружу, соус растекался по белому блюду, темный, как вино. Но когда она взяла кусок пирога в рот, горло ей сдавило спазма. Она не могла глотнуть, стояла, прижимая комок пищи языком к небу, пока комок не стал совсем холодным и скользким. И тогда она выбежала из дома, и ее стошнило в траву. Пирог остался стоять, засыхая, съеживаясь, теряя свой аппетитный вид и аромат, пока через несколько дней на нем не обосновались мухи. И тогда она выбросила его в помойное ведро, за которым Картер приезжал раз в неделю, чтобы забирать объедки для своих свиней. И тогда Рут расплакалась от стыда и чувства вины. Попусту пропала добрая еда. И ей было жалко кролика, который жил себе, дожил, и вдруг его застрелили, и тоже зря. После этого она ничего больше не стряпала. Она оставила картофелины на кухонном столе и выпила чашку холодного молока. И все это время мысль о том, что она должна сделать, ни на минуту не покидала ее, притаившись где-то в глубине сознания, как животное, приготовившееся к прыжку. Вот уже 2 недели, как эта мысль вселилась в нее, и она, ужаснувшись, восставала против нее и гнала прочь. Стоило ей представить себе, как должно быть все это будет, и сердце у нее начинало бешено колотиться. Она цеплялась за спинку стула или прислонялась к стене, чтобы не упасть. У нее не хватало духу сделать это, пойти туда, увидеть его, расспросить, услышать, понять. Потому что когда ей откроется все, ничто уже никогда не изгладится из ее памяти. Возле ее стола лежала груда старой одежды, присланная миссис Райдалу. Это была мелкая, кропотливая работа, скучная и невыгодная, за которую никто, кроме нее, и не взялся бы. Ей бы тоже хотелось сшить что-нибудь новое, платье или нижнюю юбку. А если бы даже они считали, что она справится с такой работой, ей бы этого все равно не предложили. Она была из тех, что чинят, а не из тех, что шьют. Работа не поглощала ее, и все те же мысли снова и снова кружились у нее в голове, пока пальцы латали прорванные на локтях рубашки или штопали носки, удлиняли или укорачивали подолы. «Все это тряпье давно пора выбросить на помойку», — думала она. Ткань так износилась, что едва годится в починку. А ведь Райдалам принадлежит половина деревень и лесов на много миль в округе. Их не причислишь к беднякам. а только бедняки втопают да перешивают и стачивают две старые простыни в одну краями внутрь. Будь у нее выбор, она отказалась бы от такой работы, но надо же на что-то жить, а другого способа раздобыть денег нет, разве что